Глава 27. Никки не могла не то что ответить, но даже просто вдохнуть. Боль от удушья парализовала ее волю, лишив возможности думать о чем-либо другом. Невозможность сделать даже один единственный вдох с каждой секундой становилась все ужаснее. Она не знала, что делать. Она вспомнила Ричарда, когда он был ранен стрелой в грудь и тоже лежал бездыханным. Вспомнила, как его кожа приобрела пепельный оттенок, а затем начала синеть. Никки так боялась за него, видя, что он не может дышать, а теперь сама оказалась на его месте. В безумной улыбке Кроноса не было ни капли юмора, но сейчас это казалось неважным. «Невероятный успех!» Колдунья убила волшебника. Впрочем, этот подвиг стал возможен лишь благодаря твоему вероломству. Посему сложно назвать его настоящим успехом. Всего лишь обман и ничего более. Он все еще не понял. Никки стало ясно, что Кронос не понял, кто она такая. Однако ей нужно сделать хотя бы вдох, иначе она станет никем. В глазах темнело. Весь мир сузился до размеров узкого туннеля, в конце которого виднелось искаженное яростью лицо жреца Кроноса. Она снова попыталась сделать хотя бы один вдох, но тщетно. Тело словно забыло, что умеет дышать. Сильной болью отозвались ребра. Ожесточенные попытки набрать воздуха ни к чему не приводили. Промелькнула мысль, что тот, кто ударил ее сзади, мог повредить жизненно важные органы, и теперь она просто погибнет от удушья. Брат Кронос скрипнул зубами, протянул вперед руку и жадно стиснул грудь женщины, причиняя ей невыносимую боль, вдобавок усиленную мощной магией. Однако именно эта резкая боль заставила Никки судорожно вздохнуть. Резкий, хриплый вдох, всего один, но его оказалось достаточно. Теплый спасительный воздух хлынул в легкие. Не осознавая, что делает, Никки инстинктивно ухватилась за хань и направила силу к источнику боли. Кронос оглушительно закричал и отшатнулся. Рука, ощупывавшая тело Никки, отдернулась. Алая кровь заструилась по запястью, заливая рукав рясы. Никки вполне могла заставить Кроноса отпустить ее. Могла причинить боль, могла ранить. Но все еще была не в состоянии вполне опомниться и собрать достаточно силы, чтобы сокрушить его защиту. Задыхаясь, она снова и снова жадно пыталась втянуть побольше воздуха, хотя каждый вдох причинял боль. Но не дышать было еще больнее. «Грязная шлюха!» — завопил Кронос. «Да как ты осмелилась использовать силу против меня? Мой дар сильнее твоего!» «Сейчас узнаешь свое место!» Его лицо побагровело от несдерживаемой ярости. Сплетая тонкие нити хань, Никки ощутила могучие щиты, которыми окружил себя волшебник, и увидела его пальцы, с которых была содрана плоть. Окровавленную ладонь жрец прижимал к груди. Расплата должна была стать чудовищно жестокой. Кронос громко орал, надвигаясь на нее, поливая пленницу грязной пранью. Он изрыгал проклятия и в подробностях описывал, какая именно участь ее ожидает. Едва услышав о его планах, кольцо наблюдателей немедленно расширилось. Люди отступили назад. Обещания жреца вселяли ужас даже в них. Итак, жрец думал, что имеет дело с обычной колдуньей, уступающей ему в силе дара. Но она была сестрой тьмы, куда более опасным противником. Впрочем, подобно большинству людей, даже узнав об этом, Кронос все равно не заподозрил бы, с какой силой ему предстоит иметь дело. Никки обладала не только силой колдуньи. Дар убитого ею чародея перешел к ней в то мгновение, когда душа его пересекла завесу мира мертвых. Объединенная мощь этого двойного дара уже должна была вселять страх. Магия ущерба. Ричард мог пользоваться этой магией по праву рождения, а Никки обрела ее в тот миг, когда завеса дрогнула, принимая душу первого убитого ею чародея. Его собственный хань подействовал в качестве связующего звена, и теперь Никки ощущала в себе чудовищную силу магии ущерба. Такой не обладала даже старшая из бывших наставниц Ричарда во Дворце Пророков, сестра Улиция. Кронос же, хоть и сумел создать щиты против магии приращения, против магии ущерба был бессилен. Ему предстояло убедиться в этом очень скоро. Кронос воздел окровавленный кулак в ужасающем жесте. «Жители Алтуранга – предатели! Они осквернили священную землю! Отвернувшись от путей Ордена, они отвергли самого Создателя! Нашими руками Создатель свершит возмездие и уничтожит грешников! Мы очистим Алтуранг не только от их плоти и крови, но и от ереси! Имперский Орден вернет себе Алтуранг и под властью Джеганя Справедливого будет править миром, ибо такова воля Создателя!» Никки едва удержалась от смеха. Кроносу наверняка было невдомек, что именно она дала Джеганю титул «Справедливый». Император признал, что такой титул поможет ему заполучить преклонение многих тысяч людей. Вначале он хотел сражаться со всем миром, но именно она показала ему, насколько лучше, когда люди сами переходят на его сторону. Никки оказалась даже слишком права. Многие люди путают намерения и поступки. В придуманную ею справедливость Джеганя теперь верили и те, кто не очень-то много знал об императоре или ордене. Никки не переставала удивляться, как простые слова, неважно, сколько в них лжи, переубеждают сотни и тысячи людей. Вероятно, многие предпочитают, чтобы кто-то думал за них, чем думать и принимать решения самостоятельно. Тирада Кроноса позволила ей выиграть время. Силы вернулись. Никки поняла, что нельзя ждать другой возможности. Она вскинула руку в указательном жесте. Скручиваясь в тугой жгут, сила прошла по ее руке и сконцентрировалась в кончиках пальцев. Конечно, Никки могла обойтись и без этого, но она хотела показать Кроносу свое превосходство. Это доставило ей удовольствие. Уверенный в своих силах и в своей магической защите, противник пришел в бешенство при виде ее угрожающего жеста. «Да как ты сме...» Энергия магии приращения и магии ущерба, сплетенная в единое острие, ослепительной молнией бросилась сквозь щиты волшебника, как нож сквозь масло, и прошла на вылет, оставив в его груди дыру размером с яблоко. Кронос широко раскрыл глаза, рот его округлился. Разум тщетно пытался осознать непоправимое. Сквозь дыру Никки могла разглядеть темнеющее небо. Через несколько мгновений из отверстия мощным потоком хлынула кровь, и Кронос безжизненно упал на землю. Тут же Никки окружила сверкающая сталь. Мечи выхвачены из ножен, копья выставлены вперед, топоры вознесены над головами, сплошные острия и лезвия, и все смотрят на нее. Не останавливаясь, Никки направила следующий залп силы. Переплетенные нити противоположных сторон магии вспыхнули одновременно, снося и поджигая офицерские палатки, разрывая и испепеляя всех, кто стоял на холме. Сила ударила во все стороны с чудовищной энергией, срывая плоть с костей, сминая доспехи, опрокидывая повозки. Земля залилась кровью. Жар был настолько силен, что загорелись ближайшие деревья. Солдаты из нижнего лагеря уже бежали к вершине холма навстречу новой угрозе, и их одежда тоже вспыхнула. Те, кто успел подбежать ближе, обуглились заживо. Стоявшие рядом с Никки оказались разорванными на мельчайшие кусочки силой ее яростной магии. Но высвобожденная энергия рассеивалась на расстоянии, и те, кто находился далеко, только повалились на землю, как соломенные куклы. Такой чудовищный удар вытянул из Никки много сил, но желаемый эффект был достигнут. В мгновение ока положение изменилось до неузнаваемости. Вместо того, чтобы глумиться над беззащитной женщиной, грубые дикари метались в панике, сея повсюду страх и ужас. Опасаясь утратить инициативу, Никки направила силу на тополя, росшие вдоль ручья за спинами нападающих. Этот заряд силы был небольшим, но действие произвел сокрушительное. От внутреннего жара стволы деревьев просто взорвались, и куски горящего дерева полетели в толпу, убивая и калеча многие десятки солдат. Затем Никки ударила волшебным огнем, посылая струи жидкого пламени вниз по склону холма, поджигая людей, лошадей, снаряжение и боеприпасы. Крики людей и животных слились в протяжный душераздирающий вой. В воздухе пахло горелой шерстью и сожженной плотью. Черный дым стелился по земле. На Никки уже никто не обращал внимания. Помедлив немного и переведя дух, она попыталась встать с пропитавшейся кровью земли. Наконец ей удалось подняться. Спотыкаясь, она начала пробираться между телами. Из густого тумана вынырнул Садин. Ухватившись за его шею, Никки восстановила равновесие. К счастью, ей удалось не задеть жеребца во время недавнего побоища, и с ним было все в порядке. Ухватив поводья, Никки с трудом вскарабкалась на коня, прежде чем кто-нибудь успел ткнуть его копьем или полоснуть саблей, и прежде чем их обоих засыплют стрелами. Пустив Садина в галоп, Никки ударила молниями во все стороны, сбивая заметивших ее солдат. Охваченные пламенем, оглушительно крича и сбивая друг друга с ног, они уже не могли помешать ей скрыться. Внезапно из дыма выехал всадник на могучем боевом коне. Вскинув меч и издав боевой клич, он понесся им наперерез. Прежде чем Никки успела сделать хоть что-то, Садин яростно заржал и резко выбросил голову вперед. Откушенное ухо вражеского коня покатилось по земле. Раненое животное закричало от боли и страха и поднялось на дыбы. Всадник не удержался в седле и упал в гущу охваченных пламенем тел. Никки оглянулась и увидела еще нескольких солдат, пытавшихся перехватить ее. Зачерпнув силу, она повела рукой, оплетая магической паутиной каждого бегущего. Через мгновение их сердца остановились. Хватаясь за грудь, солдаты падали на колени и бились в конвульсиях, а их товарищи разбегались в страхе. Внезапная и непонятная смерть пугала врагов даже больше, чем смертельный огонь волшебника. Никки подумала, что это очень эффективно. Такие чары всего лишь требовали точного прицела, а молнии и пламя расходовали слишком много сил. Учитывая количество солдат в лагере, ей не следовало разбрасываться, если она хочет ускользнуть отсюда живой. Все, кто находился поблизости, уже знали и понимали, что происходит. Но в отдаленных частях лагеря люди не могли понять причины беспорядка. Однако, заметив, что происходит нечто серьезное, солдаты действовали достаточно слаженно. Со всех сторон в воздухе засвистели стрелы. Мимо пролетело несколько дротиков. Одна стрела скользнула по волосам Никки, другая оцарапала ей плечо. Никки хлестнула поводьями и пригнулась к шее жеребца, дивясь невероятной скорости его бега. Садин бесстрашно скакал прямо сквозь вооруженную толпу, копытами проламывая черепа и грудные клетки. Раненые кричали, остальные отшатывались и разбегались. Садин перескочил через горящие палатки и понесся дальше. Никки старалась держаться крепче и время от времени пускала струи пламени, затрудняя погоню и усиливая царящий повсюду хаос. Но тысячи солдат за ее спиной уже пришли в себя. Оглушительный рев сотен луженых глоток разорвал пространство. Охватившая их звериная злоба устрашила бы всякого. Сообразив, что нападение прекратилось, они пустились в погоню. Никки вспомнила слова Ричарда про одну единственную удачливую стрелу. Теперь в воздух взлетали тысячи, и Никки перестала тратить силу на посылание во врага убийственных зарядов. Магический кокон окутал ее и коня, защищая от случайных стрел. Но когда они проносились через последний ряд палаток, Никки напоследок еще раз направила силу на все живое, что попалось на глаза. Все, кто бежал ей навстречу или пытался ее остановить, попали под удар. Невидимые лезвия рассекли плоть, обезглавливая одних и перерезая других пополам. Лошади жалобно ржали, падая на землю и заливая ее кровью из обрубков ног. В воздухе разносились крики страха, гнева, боли и ярости. Проносясь через лагерь, Никки замечала, как многие выхватывают копья из оружейных стоек и седлают лошадей, намереваясь скакать вслед за ней. Оружия вокруг было слишком много, и Никки пожалела, что не может уничтожить его одним махом. Теперь ей приходилось думать лишь о том, чтобы удержаться на спине Саддина. Тот лихо перепрыгивал через любое препятствие на своем пути, по-видимому, намереваясь как можно скорее унести ее из этого проклятого места. А за их спинами все большее количество людей, грохочущей лавиной, мчалось по следу, вытягиваясь в огромную колонну. Догнать, остановить, уничтожить. Никки вырвалась из лагеря и поскакала к городу. Она понятия не имела, скольких солдат ей удалось убить, но многие тысячи еще остались. От стремительного галопа у нее снова заболел позвоночник. Что ж, по крайней мере, она смогла убить Кроноса. Он попытался обмануть ее, но в конечном итоге это обошлось противнику в потерю еще одного волшебника. А ведь в городе даже не знали, что во вражеском лагере имелось целых два чародея. Для защитников Алтуранга это могло стать очень-очень неприятной неожиданностью. Так что в конечном счете все закончилось хорошо. Удача была и будет на ее стороне. Разве что у них найдется третий волшебник.